Глава 10. Принц проснулся от громкого лязга и тотчас уловил ноздрями запах жареного мяса. Подскочив, он направился в кухню к Летушечку. Откуда исходил этот волнующий молодой организм аромат? Крохотная старушка, буквально способная дышать ему в пупок, что-то напевая, мешала на сковородке мясные лепешки. «Доброе утро, леди!» – пробасила Ранда. «Ась!» – она обернулась и подставила ухо. «Говорите громче!» Принц повторил. «Ах, милый мальчик, доброе утро! Честное слово, чрезвычайно лестно, когда меня в таком виде, без прически и выходного платья именуют леди. Какой вежливый молодой человек! Учись, Славик!» Ткнула она за спину Иранда лопаточкой. «Это моя бабушка Варвара Семеновна. А это, ба, наш родственник, троюродный племянник папиного двоюродного брата по линии отца. Не помню, Славушка!» Растерялась старушка, и принц тоже опешил. «Не мудрено, ба!» — уверенно врал Славик. «Ты, наверное, опять свой мелдронат выпить забыла. В общем, напоминаю, его дед уехал за границу еще в СССР. Он приехал по обмену опытом, студенческим, и будет у нас жить. Так что знакомься. Наш Ираклий». Иранда поперхнулся воздухом и хотел было возмутиться, но старушка уже кинулась его целовать, бодро подпрыгивая, чтобы дотянуться до его мощной шеи сухонькими ручками. Принцу пришлось наклониться и позволить ей чмокнуть себя в щеку. Неловко как-то. Что позволяет себе этот студент? Не давая ему и слова вставить, Славик потянул лорда за рукав рубашки. Есть разговор. Комната нового товарища впечатлила принца количеством предметов, деталей, книг и хлама, который даже на полу был разложен всяческими стопочками. Иранда осматривала все настороженно, с широко распахнутыми глазами, понимая, что и половине увиденного не сможет подобрать название. И все это очень сильно кое-что напоминало. «Сори, у меня тут беспорядок», — сказал Славик и плотно закрыл за собой дверь. «Когда не надо, бабушка слышит, как комар пролетит. А когда надо, хоть в громкоговоритель на ухо ори. А в ответ «Ась»?» «Зачем это ложь?» — нахмурился Иранда. «Для Ани». «При чем тут Аня?» «Пока вы спали, милорд, я тут гонял по интернету и по Москве, как частица по коллайдеру. И даже с деть Валерой Аниным отцом поговорить успел. Так вот, он ее собрался чуть ли не за ручку везде водить, чтобы не похитили больше. И никуда ее не выпустит без конвоя, понимаешь?» От возбуждения Славик незаметно перешел на «ты». «Хоть ко мне, может, пустят. Но если узнают, что тут посторонний чувак, то пиши пропало. А так, спросит у бабушки, она, внучатый племянник приехал. И все окей, потому что бабушка доверчивая и проверять не станет, кто ты и что». «Ясно. Возможно, это имеет смысл. Но, может, мне просто стоит пойти и сказать...» «Нет, вы еще не слышали плохие новости». «А разве это были хорошие?» – нахмурился принц. «Да». Славик спихнул со стула несвежую майку на пол. «Прошу садиться, милорд. Хотя давайте привыкать на «ты» общаться, для достоверности». «Ладно, что за дурацкое имя Иракли?» – изогнул бровь в возмущении принц. «Имени Иранда на земле не существует, а достоверность наша все в данном случае. Потому что Анин папа не моя бабушка, уж поверь. С этой точки зрения тебе не повезло, а не мне. У меня от одного взгляда дядь Валеры чувство вины так разыгрывается, что хочется признаться, будто я банк ограбил и слепую старушку через дорогу не перевел». «Вы промышляете разбойничеством? В свободное от учебы время?» – сурово спросил Иранда. «Говорите, как есть». Лицо Славика вытянулось, но лишь на секунду, затем он расхохотался. «Это же метафора. Но вы с Валерием Максимовичем друг друга стоите, однозначно. Нет, ничего я не грабил. Речь идет о том, что тебе, Ир, предстоит увлекательная игра под названием «Поймай меня, если сможешь», потому что Анин отец занимается также розыском дракона, который вчера пережарил кучу гопников и который, по его мнению, не настоящий, а какой-то фокусник. В общем, вас, милорд, можно поздравить. Вся московская полиция разыскивает высокого молодого человека с подозрением на провокацию паники и драки с массовым нанесением тяжких телесных повреждений». Славик ткнул под нос принцу листовку с фотодраки. «Особые приметы. Кольчуга, сапоги, длинные вьющиеся волосы, обилие украшений». «Я не сделал ничего дурного», – нахмурился Иранда. «Эти разбойники сами напали на меня». «Да это ясно. Гопники есть гопники. Ну разве хорошо будет познакомиться с тестем, сидя за решеткой? А у тебя нет документов. Как бы и так ситуация нелегкая. Зять дракон, дочку похитил». «Я не похищал», — вскипел Иранда. Славик испугался и поднял ладони, сдаваясь. «Прости, сорвалось. Но, понимаешь, придется доказывать. А это сложно. У нас драконов нет. Валерий Максимович счастлив не будет стать дедушкой дракона и тестем. У него, кроме дочки, никого нет. А еще, честно говоря, может не в тюрьму, а в какую-нибудь секретную лабораторию запихнуть. Для опытов». «В зоопарк?» – похолодел принц. «Нет, туда вряд ли. Но факт остается фактом. Если ты не поможешь Ане вспомнить обо всем, до того, как тебя кто-нибудь зацапает, ваше государство останется без наследника. Потому что пока тебя будут исследовать, он успеет вырасти». «Что же делать?» «Да просто все на самом деле», — ответил Славик. «Надо одеться, как все, и подстричься. Я тут вещей прикупил по твоему размеру, пока ты спал. В интернет-магазине. Скоро доставят. А волосы можем и сами подстричь. Или бабушку попросим. Она нас всю жизнь стригла». «Но ведь тогда меня Аня совсем не узнает». «Лицо ведь останется», — хмыкнул собеседник. «Плюс для начала нам надо к ней подобраться, завоевать доверие. А для этого есть два варианта – тут или в университете». «Маги?» «Да нет, магии у нас тут не учат. В нашем, в МГУ. Я как раз заканчивал поддельный пропуск делать. Сейчас только сфотографирую тебя». Славик ткнул в лицо Иранды тонкой трубкой, поводил по темной панели пальцем, и черная коробка у окна принялась постепенно выплевывать бумагу. Иранда вздрогнул. «Все это плохо пахло». «Скажи, мистер Славик, только честно. За то, что ты мне помогаешь, я никому не разглашу», — тихо проговорил принц. «Ты из темных инжидельников?» Славик взял лист бумаги из черной коробки и заинтересованно взглянул на Иранда. «Я просто студент. А кто такие темные инжидельники?» «Это люди, которые занимаются техникой и конструкциями всякими. Самой темной техномагией». «Похоже на науку». «Нет, наука – это магические знания, ремесла на пользу людям и врачевания. А инжидельники пытаются подчинить себе законы природы для своей пользы и ради денег». «И почему о них никому нельзя говорить?» «Потому что их деятельность запрещена законом». «Ого!» – присвистнул Славик. «У вас официально запрещен прогресс?» Иранда задумался, потер подбородок и ответил. «У нас запрещено использовать рукотворные конструкции и предметы. Кроме тех, которые уже издавна существуют для быта. Перемещение, типа повозок и удобства. И придумывать новые запрещено, если не дозволит Великое Око и Верховный Совет Магов». «Как же скучен ваш мир!» – воскликнул Славик. «Что за глупые законы? Кто их придумал?» «Считается, что само Око. После того, как наш мир был разрушен ужасными задумками инжидельников тысячи лет назад. Планета возродилась, и люди тоже. Но больше никто не хочет повторения Великого Взрыва. Мы бережем наш мир». «Все интереснее и интереснее», – аж подпрыгнул Славик. «У вас ядерная война была, что ли? Или нейронная?» «Я не понимаю этих слов», – поджал губы принц. «Был Великий Взрыв. И это все, что мы знаем. И не допустим нового. Ваша техномагия, конечно, поражает воображение. Но большего чуда, чем Анин айфон, мы не заберем отсюда. Интересно. А почему тогда ваше око, или как его там правильно называть, выбрало девушку для рождения короля из мира техномагии? А потом еще ее и тебя сюда направила. Неужели Анюта ни о чем новом в вашем мире не разболтала, о запрещенном, техническом?» И вдруг Иранда вспомнил о порохе, спрингалтах и требуше. У него перехватило дух. Неужели око решило вновь привести их мир к краху? Избранница нужна была для рождения особого наследника, который поможет поддержать магию в мире, — сказали ему. Но каким образом? И какой ценой?